Глава 8. «При повторном посещении небесный сад вовсе не так страшен», — уверял себя Майлз. На этот раз они не терялись в огромном потоке галактических посланников, а были только втроем. Майлз, посол Воробьев и Мия Масс были допущены через боковые ворота, почти что в частном порядке, и одинокий слуга сопроводил их к месту назначения. Их трио отлично смотрелось. Майлз и посол вновь были в черных ультраформальных мундирах своих домов. На Масс было чисто белое верхнее платье с черной подкладкой, соединяющее в себе два траурных цвета. Цитагандийские оттенки соблюдены, но при этом не нарушая границ хаут-привилегий. К тому же оно выгодно подчеркивало ее темные волосы и живой цвет лица, при этом уравновешивая двух ее спутников. На ее щеках мелькнули ямочки. Улыбка предвкушения и удовольствия, адресованная поверх макушки Майлза послу Воробьеву. Между ними двумя Майлз казался себе похожим на непослушного ребенка, которого сопровождают родители, крепко держа за ручки. Сегодня Воробьев не оставлял ему шансов на какое-либо несанкционированное нарушение этикета. На такую церемонию, как декламация элегической поэзии, посвященной покойной императрице, галактические представители обычно не допускались, за исключением очень небольшого числа высокопоставленных цитагандийских союзников. Майлз под это определение не попадал ни с какой стороны, и Воробьев был вынужден задействовать все свои связи, чтобы получить для них это приглашение. Айвин от участия увильнул, пожаловавшись на то, что устал от вчерашних упражнений в бальных танцах и вечеринок с фейерверками, и имея в качестве оправдания 4 новых приглашения на сегодняшний день и вечер. Такая усталость казалась подозрительно самодовольной. Майлз позволил ему сбежать. Садистское побуждение вынудить Айвина высидеть вместе с ним то, что обещало бесконечно тянуться весь день и вечер, по размышлению сошло на нет. Его кузен мало чем мог помочь в том, что по существу было вылазкой по сбору информации. Но Айвин мог бы, чисто теоретически, обзавестись новыми полезными знакомствами среди гемов. В качестве замены ему Воробьев предложил Верванку — к ее явному удовольствию и на пользу Майлзу. К облегчению Майлза церемония проводилась не в ротонде со всеми тревожащими ассоциациями. Там все еще покоилось тело императрицы. Хауты также не воспользовались и чем-либо настолько же бестолковым, как аудитория, куда люди набиваются плотными рядами. Вместо этого слуга отвел их в долину. Майлз полагал, что это можно так назвать. Долина имела форму огромной чаши, расположенной в саду, и расчерченной высаженными цветами, растениями и сотнями рядов маленьких лож с видом на комплекс подмостков и трибун внизу. В соответствии с их рангом, а точнее его отсутствием, слуга разместил бароярцев в последнем, самом верхнем ряду на 3/4 в сторону по окружности от мест, с которых вид на сцену был наилучшим. Это Майлза устраивало. Так он мог видеть почти всех зрителей, а его не видел никто. Невысокие скамейки были из безупречной древесины, отполированной вручную до зеркального блеска. Мия Масс, с галантным поклоном усаженная на свое место Воробьевым, оправила юбку и с сияющими глазами огляделась вокруг. Майлз тоже огляделся, хотя его глаза сияли гораздо меньше. Вчера он провел уйму времени, таращась на дисплей компанели и штудируя разведданные в надежде распутать этот клубок. Хауты просачивались на свои места. Мужчины в развивающихся белоснежных одеждах в сопровождении белых шаров. Долина начинала походить на огромную клумбу ползучих белых роз в буйном цвету. Майлз наконец увидел, для чего предназначались ложи. В них хватало места для шаров. Была ли среди них Райан? «Женщины выступят первыми, или как они это организуют?» — спросил Майлз у Масс. «Сегодня женщины вообще не будут выступать. У них была своя собственная церемония вчера. Они начнут с мужчин низшего ранга и пойдут вверх, от созвездия к созвездию». а закончит сатрап губернаторами. Всеми. Майлз запасся терпением пантеры, сидящей в засаде на дереве. Люди, на которых он пришел посмотреть, уже сейчас собирались на дне этой чаши. Если бы у Майлза был хвост, его кончик подергивался бы. Но поскольку хвоста у него не было, он утихомирил свой постукивающий ботинок.